Глава 7. Раньше. Для вечера четверга у кафе слишком много машин. Все столики снаружи заняты подростками, которые делятся картошкой фри в лунном свете. Нам приходится подождать, чтобы найти, наконец, место. Я опускаюсь рядом с Микой. Сэм исчезает, чтобы добыть напитки. Мы впервые решили погулять втроём. Я встречала Мику всего один раз, на вечеринке 2 недели назад. Сегодня я собиралась валяться дома, но Сэм написал мне час назад и пригласил пойти куда-нибудь и перекусить. Упомянуть о том, что его двоюродная сестра пойдет с нами, он не удосужился. Мы с Микой перекинулись парой слов, но в основном молчали. Зачем Сэм оставил нас одних? Лучше бы он этого не делал. Надо было самой вызваться сходить за едой. Интересно, где его столько носит? Мика вдруг выпаливает абсолютно неуместное. «Так ты влюблена в Сэма?» Она даже головы в мою сторону не повернула, просто спросила. Я так обалдеваю, что не нахожусь с ответом. «Что?» — у меня сдавливает горло. «То есть, прости, что?» Мика спокойно проводит рукой по своим гладким черным волосам, так, словно ничего необычного и не случилось, так, словно она ожидала от меня и подобной реакции тоже. «Да як? Ты ему, похоже, очень нравишься». Я округляю глаза. Она так небрежно говорит о подобных вещах, как уж тут не офигеть. «А ты уверена, что тебе стоит мне об этом рассказывать?» Мика награждает меня взглядом. «Как будто ты об этом не знаешь. Это ведь так очевидно. Вся школа уже знает». Меня двигаются губы, но я не издаю ни звука. «Да где носит этого Сэма? Зачем он оставил нас одних?» «Можешь сделать комплимент моим волосам», — продолжает Мика. «Что? Зачем?» «Просто предлагаю». Она пожимает плечами и наклоняется поближе. «Тебе нравится Sons of Seymour? Группа. Кажется, я что-то о них слышала». Растерянно выпаливаю я. «У них тут выходные концерт. Сэм без ума от их нового альбома. Предложи ему вместе пойти. Себе билет он уже купил». «Но почему именно я должна предлагать?» Мика останавливает меня жестом. «Просто скажи». Через секунду из толпы вываливается Сэм с коктейлями. Мика шепчет. «А вот и он. Веди себя естественно». Сэм опускает поднос на стол. «У них закончились трубочки». Он лезет в карман куртки. «Пришлось подраться с каким-то парнем за эти 2. Он передает нам по трубочке и продолжает. Видимо, со своим мне придется подождать. А растает, тогда и выпью». «Фу, кошмар какой!» Мика кривится. Сэм переводит взгляд на меня. «Трубочки все равно вредны для окружающей среды. В Сиэтле их, слышал, вообще запретили. Ты пытаешься произвести на нас впечатление или расстроить?» — удивляется Мика. «Не слушай ее». Сэм закатывает глаза, снимает куртку и шапку. «Оу!» У него новая стрижка, и я тут же выдыхаю. «Мне нравится твоя стрижка». «Правда?» Сэм краснеет. «А мне казалось, слишком уж коротко постригли». «Нет, тебе идет. Мы обмениваемся неловкими улыбками. Я пробую коктейль. Сэм опускается напротив и гипнотизирует свой стакан. Видимо, чтоб тот таял быстрее. «В пятницу занятий не будет», — начинает разговор Мика. «Классно, да?» «Ага, 3 выходных дня». Сэм обводит нас взглядом. «Есть планы?» Мика легонько ударяет меня ногой под столом. «Оу, то есть, ну, я слышала, в выходные будет концерт. Произношу я то, что от меня ждут. Sons of Seymour выступают». Сэм склоняется над столом, глаза его сияют предвкушением. «Боже, я ведь только что купил на них билет. Не знал, что ты их слушаешь». «Ага, я тоже не знала, что ты их слушаешь. Надеюсь, за коктейлем не видно, как сильно я нервничаю». «А то, обожаю их. Какая у тебя любимая песня?» — спрашивает Сэм. «Оу», — я притворяюсь, что пытаюсь выбрать. «Хм, пожалуй, целый альбом, новый который. Он такой классный». «Вот именно. Можем вместе пойти», — предлагает Сэм. «Наверняка билеты будут и на входе продавать». «Было бы здорово». «Круто». Я скашиваю взгляд на Мику. Та очень довольно улыбается в свой коктейль. В тот же миг я решила, что Мика — девчонка ничего. И проводить с ней время было интересно. Особенно, когда она отправляла Сэма в какие-то случайные местные квесты, чтобы мы могли поговорить с ней наедине. Обычно о Сэме. Например, однажды мы зашли в музей долины Уэнатчи, на выставку, посвященную ледниковому периоду, и она заставила Сэма вернуться в машину за ее кофтой. Мика склоняется к стеклянной витрине, чтобы получше рассмотреть кости мамонта. «Как там Сиэтл?» «Неплохо. Много дождей, правда. А ты как выходные провела?» «Пересматривали с Сэмом легенду об Аанге. Одно из его любимых шоу. Он о тебе спрашивал». «Да?» Мика ударяет по стеклу кончиком пальца, хотя трогать экспонаты запрещено. «Спрашивал, что я о тебе думаю». «И что ты ответила?» «Если не хочешь, можешь не...» «Сказала, что ты мне нравишься куда больше, чем остальные девчонки в школе», признается Мика. «Не то чтобы это показатель, мы ведь в Эллинсбурге живем. «Буду считать за комплимент». «И правильно», — Мика кивает. Сэм прислушивается к моему мнению. Говорит, у меня хорошая интуиция, особенно когда дело касается людей. Мика переводит на меня взгляд и добавляет. Надеюсь, в тебе я не ошибаюсь. А потом возвращается Сэм. Не было там твоей кофты, замечает он. Ты ведь вообще верхнюю одежду не взяла. Мика ударяет себя по лбу. Совсем забыла. А потом проверяет часы. Я на работу опаздываю, так что пока. На какую работу? Удивляется Сэм. Ты ведь сама хотела сюда пойти. Да совсем из головы вылетела, объясняет Мика. Посмотрите, тут все без меня. А как же ты вернешься без машины? Мама заедет с минуты на минуту. Мика проверяет телефон. Все, мне пора, повеселитесь тут. И она ведь не в первый раз такое проворачивает. Заваливается куда-то с нами, а потом оставляет нас наедине. Мы с Сэмом поворачиваемся к костям мамонта. Они нравятся мне здесь больше всего. Прости за это, вздыхает Сэм. Она не может не влезать в чужие отношения. Я сдерживаю смешок. Ну, это чтоб ты знала, не я все это придумал, поясняет Сэм. Я поворачиваюсь к нему. То есть бродить по выставке ты не хочешь? Что? Нет, я имел в виду... Сэм делает глубокий вдох и начинает заново. Я, конечно, люблю Мику, но... Мне не нужна помощь, чтобы позвать тебя на свидание. Что ж, мы снова поворачиваемся к витрине. Через секунду звенит телефон Сэма, а через две мой. Мы проверяем сообщение. Тебе тоже от Мики что-то пришло? Спрашиваю я. Ага. И что же? Говорит, чтобы позвал тебя поужинать. И нафиг выставку. Сэм поднимает на меня взгляд. А у тебя что? Говорит, чтобы я согласилась. Как тут не улыбнуться, особенно Сэму. Так что, пойдем? Сэм подает мне руку. Я переплетаю наши пальцы, и мы оставляем ледниковый период у кости мамонта позади. В конце концов, Сэм расхрабрился настолько, что начал приглашать меня куда-то чаще. И я его тоже. И хоть мы проводили столько времени вместе, Мика не выпала из наших жизней. Я поняла, невозможно узнать Сэма и при этом не узнать Мику. Они были почти как родные брат и сестра. Мы вместе ездили в школу, ели за одним столом, сидели в одном чате, вместе отправлялись в поездки. Самой запоминающейся из последних была поездка в Спокон. Там мы проскочили в бар, чтобы посмотреть местную битву групп. Кошмарная была поездка. Музыка оглушает. Я стою рядом с баром со стаканом воды в руках. На сцену должен вот-вот выйти друг Сэма, Спенсер. Его группа называется «Fighting Poets» — «Боевые поэты». Я спросила чуть раньше, не отсылка ли это к Эмили Диккенсон. Оказалось, что нет. Сэм уже какое-то время разговаривал с парнями, которых мы встретили тут же. Оборачиваюсь в поисках Мики, но здесь так много народу. Может, в туалете очередь? Надо было с ней пойти. Не пришлось бы стоять тут одной в попытках не морщиться от слишком громкой музыки. А потом кое-что случается. Ко мне сзади пристраивается парень, обнимает за талию. Меня почти трясет от ужаса, и я тут же оборачиваюсь. «Не трогай меня!» Он младше, чем я думала. Судя по всему, еще в универе. На лице его нехорошая ухмылка, которую очень хочется сбить. Не знаю, пьян ли он, да и какая разница? Появляется Сэм. Что тут происходит? Чего ты к ней лезешь? А это твоя цепа? У незнакомца заплетается язык. Скажи ей, пусть остынет немного. Сэм почти инстинктивно отталкивает его подальше от меня, но лучше бы он этого не делал. Нам по 17. Нас в этом баре и быть не должно. Нельзя устраивать сцену. Парень толкает Сэма в ответ с удвоенной силой. Сэм врезается в стулья и падает. Это привлекает внимание. Сэм поднимается. Он явно настроен серьезно. Его лицо искажает гримаса гнева. Я хватаю его за руку. «Сэм, не надо!» А потом появляется Мика. Она, конечно, все видела издалека и теперь кричит на парня, требуя извинений. Я никогда не забуду, что случилось после. Незнакомец замахивается на Сэма, но Мика ловит его кулак, словно стрелу в полете, сжимает пальцы на его запястье с такой силой, что все пялятся на нее с удивлением, включая жертву. В тот вечер я узнала, что Мика преподает самооборону для женщин в юношеской христианской организации. Она поворачивает руку нападающего так сильно, что, кажется, еще чуть-чуть и сломает. Он падает на колени. «Любишь, значит, к девочкам приставать?» — кричит Мика. «А ну, извинись!» «Хорошо, прости, отпусти меня!» Но на самом деле Мика не ждет извинений. Она поднимает и другую руку и отправляет его в нокаут. Толпа обесновалась, поздравляла нас. Мика научила меня этому приему несколько недель спустя. Кое-какие события я бы с удовольствием пережила снова, особенно всякие мелочи, вещи, о которых мы частенько даже не задумываемся. Именно на эти моменты я оглядываюсь чаще всего. По ним больше всего скучаю. Потому, как мы с Сэмом делали домашку на полу в его комнате, потому, как смотрели мюзиклы в зале у Мики на выходных, или потому, как расстелили в саду одеяло и встретили вместе рассвет. Просто так. Мы не спали всю ночь, разговаривали о будущем, о том, что будем делать через 10 лет, и ждали, когда горящий красный шар поднимется над темным горизонтом. Тогда мы не думали о том, как это важно — иметь возможность встретить новый день. Тогда мы не знали, что в будущем один из нас просто перестанет существовать.